Наша Нютка не баба. Ты не путай. Она казак в юбке. Истинная казачка. Любого мужика за пояс заткнет. Раскусит и не подавится. Нютка у меня настоящая Бирюкова. И ты должен Бирюковым вырасти. А то ишь выдумали. Саблина из тебя сделать. Анисим Трофимович носил фамилию Бирюков и часто повторял, что Бирюк — волк-одиночка, живущий вне стаи, сильный и смелый, ни от кого не зависящий и ни на кого не оглядывающийся. Дед считал, что и сам полностью соответствует своей фамилии, и его дочь Анна Анисимовна, или Нюта, как ее называли в семье, выросла такой же. Теперь он хотел воспитать из своего внука Сережи достойного носителя говорящей фамилии. Дед, бывший военный, не любил смотреть фильмы о войне, а Серега, наоборот, очень любил, его привлекала романтика войны и смерти, подвигов и геройства, истории о предательствах и неизбежном наказании за них. Серегу удивляло, что дед никогда не смотрит фильмов о войне. «А, ерунду там показывают!» Дед брезгливо морщился, а глаза его светлели и как-то тяжелели. На войне все не так. На войне страшно. Кино — это игра пионерская. Зорница. Лепит дитячий. В кино тебе правду про войну никогда не покажут. Когда дед Анисим вспоминал о войне, взгляд его делался каким-то потусторонним. Зрачки сужались до размеров булавочной головки, серые глаза как будто белели. Радужка становилась почти прозрачной, а лицо холодным и безжалостным. Наверное, на войне действительно было очень страшно, думал в такие минуты Серега, поеживаясь под ледяным светом, исходящим из дедовых глаз. Дедовы уроки Серега запомнил накрепко. Анисим Трофимович, потомственный казак, нрав имел крутой и жесткий, и на попытке детей хоть на чем-нибудь настоять плевал с высокой колокольни. Все трое детей, старший Василий, служивший в разведке, средняя Анна, та самая обожаемая Серегой тетя Нюта, и младшая Юлия, Серегина мама, никогда не пытались спорить с отцом или возражать ему. И не потому, что боялись, а просто от того, что знали твердо, это бесполезно. Отец не станет кричать, браниться, размахивать руками и скандалить, он тихо усмехнется в густые длинные усы и отвернется, а сделает все равно по-своему. Да и дети пошли характером в отца, такие же твердые и несгибаемые. Хотя и проявлялся этот характер у них по-разному. Серегина мама, Юлия Анисимовна, брала упорством и настойчивостью. Отлично училась и в школе, и в мединституте. Рано защитила диссертацию, несмотря на то, что приходилось возиться с маленьким сыном, и сделала блестящую карьеру, в весьма молодом возрасте, заняв должность заведующей кафедрой педиатрии в одном из московских медицинских вузов. Ну, с дядей Васей без того все понятно. Имея он другой характер, вряд ли его взяли бы на работу в первое главное управление, которое занималось разведкой. А вот с тетей Нютой все было совсем иначе. Хотя характер свой казацкий она проявила в полной мере. Родив в 17 лет внебрачного ребенка и при этом ни одной секунды не смущаясь и не опасаясь общественного осуждения, она только в 23 года встретила своего суженого, поляка по имени Януш. Но тут отец и брат Василий встали насмерть. При их службе и должностях невозможно иметь родственника-иностранца. Они, в общем-то, ничего Анне не запрещали, просто очень популярно объяснили, что ее замужество лишит их работы и карьеры. Анна все поняла, с поляком рассталась. А вот с Василием с тех пор не разговаривала. Вообще. То есть ни одного слова не произносила, не звонила, не писала, не общалась. Вычеркнула брата из своей жизни. Отца простила, а вот брата нет. Почему же она не простила дядю Васю, если простила деда? О том, что тетя Нюта поссорилась с дядей Васей, Серега знал с детства. Не мог не знать, потому что был пареньком внимательным и наблюдательным. Но на вопросы «почему» и «из-за чего» получал неизменно один и тот же ответ. «Ты еще маленький. Вырастешь?» «Расскажу», — говорила тетя Нюта, при этом усмехалась точь-в-точь, как дед Анисим, и негромко прибавляла. Может быть. А может, и не расскажу. При этом лицо ее на мгновение едва заметно менялось, губы искривлялись в каком-то зверином оскале, но тут же на лицо Анны Анисимовны возвращалась ее обычная насмешливая улыбка. Серега и у мамы с папой, и у деда, и у дяди Васи пытался узнать, но с тем же результатом. Много позже, когда Анна Анисимовна умерла, задать свой вопрос Сереже стало некому. 40 лет не разговаривать с родным братом. Это что ж за характер такой упертый и беспощадный надо было иметь? И он страшно сожалел о том, что не проявил настойчивости и не попытался выяснить правду, пока Нюта была еще жива. Но это все было потом. А в детстве Серега свою тетку боготворил. Она вовсе не казалась ему упертой и беспощадной. Наоборот, Нюта была веселой, общительной, какой-то неправильной. Никогда не готовила на обед супы, не заставляла племянника есть то, что он не хочет, разрешала все то, чего обычно не разрешала мама, в том числе бегать, шуметь, орать, визжать, играть в войну. Ее сын Вовка был старше Сергея на 17 лет, и когда Сережу мама стала отпускать к сестре в гости одного, Вовка уже стал совсем взрослым, самостоятельным, работал где-то на БАМе, и тетя Нюта жила одна. Когда-то она закончила медучилище и работала операционной сестрой, а потом ушла в кожно-венерологический диспансер и применяла свои знания в кабинете физиотерапии. Она была абсолютно классически непедагогична и рассказывала Сереге анекдоты про сифилитиков, и всякие байки для ребенка явно не предназначены. Когда ее младшая сестра об этом узнала, Анна Анисимовна без малейшего смущения заявила: «Это касается здоровья человека, а все, что касается здоровья человека, это природа». Это естественно и не может быть ни стыдным, ни противным. Ты же сама врач. И муж у тебя врач. Чего же вы растите пацана, не пойми кем? Он должен знать, как устроено человеческое тело и что бывает, если с ним неправильно обращаться. Почему-то всегда такая разумная и умеющая все объяснить мама не нашла, что ответить. Сережа проводил у тетки много времени, впитывая от нее уважительное и заинтересованное отношение ко всему, что связано с телесной сферой, а также получает дополнительное внешкольное образование в сфере эротической и вольнодумной литературы. Дело в том, что у Анны Анисимовны был источник побочного дохода. Она перепечатывала на машинке сам издат. Разумеется, не Солженицына. При теткином характере и бурном темпераменте, склонности к похабным анекдотам, ее больше интересовали тексты, интеллигентно называемые армянским радио, ну а также Камасутра и эротические рассказы, авторство которых приписывалось Александру Куприну и Алексею Толстому, что было весьма сомнительно. Она печатала, а Серега читал, предпочитая в подростковом возрасте особенно то, о чем в то время знал далеко не каждый взрослый. Читал с упоением, с удовольствием. Если что было непонятно, спрашивал. И тетя Нюта никогда не жалела времени на подобные объяснения. Касались они строения гениталий или политической ситуации в 50-е годы до смерти Сталина. И к дяде Васе, старшему сыну деда Анисима, Серега любил наведываться. Правда, получалось это редко, потому что дядя Вася много времени проводил в длительных командировках. Но зато, когда уж он возвращался в Москву, Сережа приезжал к нему при любой возможности. Ну, конечно, Василий Анисимович был разведчиком, и это заставляло мальчишку смотреть на дядьку с восхищением, но главным все-таки было ружье. Дядя Вася никогда не скрывал, каким образом оно к нему попало. Когда Анисим Трофимович в конце 30-х годов нес службу в Белоруссии, его жена с первенцем Васей и маленькой дочкой Нюточкой жила в Кировской области. 10-летний Вася в 1939 году сбежал из дома и каким-то немыслимым образом самостоятельно добрался до места службы отца и разыскал его, за что был, разумеется, нещадно выпорот, после чего последовало глубокомысленное рассуждение Бирюкова-старшего. Как вырос. Настоящий казак. Настоящий Бирюков. Ежели чего захотел, непременно добьется. Хоть и пацан сопливый. И смелый. Не побоялся. И находчивый. Не растерялся. И мужественный. Не пикнул ни разу, пока я его порол. А ведь рука у меня тяжелая. Не, и упертый. Ни за что назад возвращаться не хочет. «Так я говорю, Васька!» Мальчик молча кивнул, затравленно глядя на отца и ожидая его вердикта. «Ну так, стало быть, останешься со мной!» — вынес решение Анисим Трофимович. Однако заниматься мальчиком было некому, а оставлять без присмотра как-то боязно, и Анисим Бирюков отдал сына в имение старого графа-поляка, жившего после прихода большевиков на положении заложника. Граф был одиноким, мальчика принял с радостью, много занимался с ним, заставлял читать, кормил, водил не только на длительные прогулки, но и брал с собой на охоту уток стрелять. Свое ружье, великолепную двустволку-горизонталку с открытыми курками, настоящий Зауэр 16-го калибра, граф подарил Васе на прощание, когда его депортировали в Польшу, обменяв не то на какого-то деятеля, не то на ценности, не то на информацию. С тех пор Василий с ружьем не расставался. Гордился им, всем охотно показывал. Серега с детства относился к оружию благоговейно, и каждый приход в гости к дяде Васе становился для него настоящим праздником. Ведь можно было не только посмотреть замечательное старинное ружье, но и погладить стволы и гладкий деревянный приклад, и вскинуться, и посмотреть в прорезь на точку в воображаемой мишени, и вообще почувствовать себя настоящим мужчиной, воином. Однажды Серега, знавший о конфликте Анны Анисимовны с братом, но не ведавший причин столь затяжной ссоры, спросил тетю Нюту: «А ничего, что я к дяде Васе в гости хожу? Ты не обижаешься?» Анна Анисимовна удивилась, как показалось мальчику, совершенно искренне. «Обижаюсь? Да на что же, миленький? Ну, ты ведь с дядей Васей не разговариваешь. Я думал, вы поссорились. У меня в классе друзья есть, Пашка и Витя. Пашка на Витю обиделся и теперь с ним не водится, а со мной водится. А Витька со мной недавно подрался за то, что я с Пашкой в кино ходил. Ему неприятно было», — объяснил свой вопрос Серега, надо признать, довольно сумбурно. Ну, а тетя Нюта все поняла и рассмеялась. «Сереженька, миленький, никогда не думай о том, что кому приятно или неприятно. Делай только то и только так, как сам считаешь нужным и правильным. На всех все равно не угодишь. У тебя есть характер. Вот этим и дорожи». «Характер?» — теперь удивился уже Серега. «А мама всегда говорит, что у меня плохой характер, тяжелый, и мне надо меняться». «Даже не вздумай!» — замахала руками Анна Анисимовна. «У тебя замечательный характер, настоящий мужской нрав, наш, казацкий. Твоя мама хочет, чтобы ей было удобно с тобой жить. И я ее понимаю. Каждый человек хочет, чтобы ему было удобно, но это не означает, что другие люди обязаны с этим считаться. Ты меня понимаешь?» В тот момент Сережа не все понял. Так, кое-что уловил, в чем честно сразу же признался. Ему никогда не было стыдно признаваться тете Нюте в том, что он чего-то не понимает. Маме и отцу он бы даже под пытками такого не сказал. Для них он старался выглядеть поймальчиком, прилежным учеником, для которого учеба и всяческие науки не представляют никакой сложности.